Похвала преподобному и богоносному отцу нашему Антонию Печерскому, первоначальнику иноческого жития в Руси. Преподобен во всех делях своих. Такое слово предлагает нам царственный пророк на похвалу преподобного и богоносного отца нашего Антония Печерского, великого и богатого во всех добродетелях. Но, казалось бы, недостаточно здесь наших уст и нашего голоса. Обыкновенно при похвалах выдающегося человека спрашивают, какого сана человек хвалящий, какого ума, какой жизни. Тот же обычай был еще в древности у язычников. Так царь Александр Македонский завещал никому не писать своего изображения, кроме Апеллеса. Так же и кесарь Великий Август запретил, чтобы никто, кроме людей, одаренных умом и искусных, не смел говорить или писать о нем. Ясно, что похвала, выходящая из уст людей грешных и неразумных, имеет мало достоинств, по словам Экклесиаста, неприятна похвала в устах грешника. Как же мы, будучи грешны, грешными устами похвалим того, как прославим того, о котором можем сказать, что не было лести в устах его? Как грешным глазом достойно воспоем того, кто достоин быть воспетым голосами преподобных? Но знаем, что похвала каждого святого бывает похвалою Богу, как в похвале святому Афанасию написал святой Григорий Назианзин. «Афанасия хваля, восхваляю добродетели, хваля же добродетели, восхвалю Бога, от которого истекают все добродетели, ибо нет лицеприятия у Бога». Поэтому мы, грешные и неразумные, дерзаем восхвалить своего преподобного, вспоминая его великие добродетели, ибо Сирах говорит: «Восхвалим славных мужей и отцов нашего рода». Если люди восхваляют того святого, кто прославил жизнь свою одной какой-нибудь добродетелью, выделявшейся над прочими, по слову «память праведника пребудет благословенна», то тем более особой похвалы от нас достоин преподобный отец наш Антоний Печерский, который прославил себя на земле не единой, но всеми добродетелями, украшающими инока. Прежде всего прославил он себя любовью к Богу. От юности отвергся мира, богатства и славы и всего, что обещал мир, и посвятил себя на служение Богу иноческим житием, говоря: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». И знал он тогда, что иноческое житие есть жизнь подвижническая, мирская же жизнь суетна. Иноческая жизнь преподобна, мирская же полна клевет. Иноческая жизнь духовна, мирская же плотская. Иноческая жизнь небесная, мирская земная, как говорят учители. Иной в юности старается угодить миру. Старание же преподобного отца нашего Антония Печерского было в том, чтобы угодить единой Божией любви, которую избрал он себе в невесты, говоря: «Ее возлюбил, ее возжелал я от юности моей и искал ее как невесту себе, и чтил я красоту ее». И кому было ему в юности своей уневестить себя, как не любви Божией? Так как и самое имя города Любича, в котором он родился и был воспитан, возбуждало к любви. И где ему было искать невесты, как не на небе, так как и самое имя его Антоний не земное, а небесное, и значит свыше даный? Если же преподобный отец наш Антоний по имени и житию был не из земных, но из небесных, то как же не сказать нам, что преподобен он есть в любви Божией? Учители святых Божиих уподобляют жемчужинам по удалению их от мира. Но мы уподобим преподобного отца нашего Антония жемчужине не только за отвержение мира, но и по имени его. Жемчуг рождается в море, но имеет много общего с небом и служит подобием его по белизне, светлости и красоте состава своего, так что кажется совершенно небесным. так и преподобный отец наш Антоний, хотя родился в мире, сердцем всегда пребывал на небе и больше связан был с небом, чем с землей, так как, оставив все земное, мыслил только о небесном, по словам: «Размыслил я о днях древних, о летах веков минувших и многому научился». Как девица простого происхождения, за красоту лица и добрые нравы, избранная в невесты царские, забывает о простых сельских нравах, так и преподобный отец наш Антоний, будучи избран от утробы матерней в рабы небесного царя, возлюбив в юности небесное, начал забывать земное, говоря так: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Что же такое расположило его к презрению мира и сластей? Любовь Божия, по изречению псаломскому: «Милость Твоя, Господи, сопровождает меня». И не чудо это. Как излишняя теплота понуждает нас снять одежду и обнажить тело, чтобы с большей силой и удобством совершить предложенное дело, так и горящий огонь любви Божией сделал в преподобном отце нашем Антонии то, что он лишил себя всех благ мира, чтобы с большей крепостью и удобством положить начало монашеству. Знал он хорошо, что не может он быть учеником Христовым, если не отречется от всего имения своего. Он мог бы воскликнуть со святым Григорием Богословом: «Умертвил я тело мое, в юности противящееся духу, трудами и подвигами, и пресыщение, и вместе с ним гнездящегося тирана, нечистоту, победил. Очи мои смирил и утопил их в веждах моих, удержал ярость гнева моего, владел поступками своими, смех обратил в плач, и со всем, что было у меня, положил себя к стопам Божиим. Земля была ложем мне, лосеница одеждой, бдение было мне сном и слезы успокоением. Днем обременял я плечи мои работой, всю же ночь, как крепкий столб, проводил в пении псалмов, а утехи мирской не допустил и до мысли моей. Отверг я и великую тяготу богатства, чтоб без всякого препятствия приблизиться к Богу. Такова была в юности жизнь моя». Воистину, велика была приязнь между Давидом и Иоаннафаном, снявшим с себя одежду, в которую был одет, оружие, лук и пояс, и давшим Давиду, как сказано в Писании: «Снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Но еще большую любовь к Богу показал преподобный отец наш Антоний, который не только мирскую одежду свою, богатство и славу, но, что еще больше, сердце свое принес в жертву Богу, исполняя Писание: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Если бы мы хотели очертить образ преподобного отца нашего Антония, то, вспомнив о самом имени его, нужно бы нам сказать: так как он был с неба, то и есть он человек небесный. И каковы могли быть его помышления, его дела и упражнения, не небесные ли, как у человека, посланного свыше? Всегда помышлял он о небесных вещах, зная, что нет совершенства в благах мира и что они оставляют всегда чувство неудовлетворенности. Есть у тебя богатство, нет почестей, есть почести, нет здоровья. Есть здоровье, нет мудрости, есть мудрость, нет красноречия и благодати. А на небе праведники изобильно наслаждаются разом всеми благами, ибо у них есть богатство Божие, мудрость Божия, сладость Божия, сила Божия, утешение от ангелов и всех святых. Все это имеют они за раз и иметь будут всегда на всю вечность. Еще прославил себя преподобный отец наш Антоний иноческим богоугодным житием, которое состоит в рукоделии, послушании, поучении, безмолвии и прочих добродетелях, как пишется о том в отеческих книгах. Монашеское житие, рукоделие, безмолвие, не осуждение, не оклеветание, не роптание, ибо писано: «Любящие Господа, ненавидьте зло». А Авва Моисей указывал братьям своей, что для инока четыре необходимейшие добродетели — молчание, соблюдение заповедей Божиих, смирение и нищета. И все то исполнил преподобный отец наш Антоний, так что мог сказать о себе евангельским словом: «Все это сохранил я от юности моей». Он одновременно привлекал взоры и людей, и ангелов, и удивлял природу, будучи в земном теле и живя не человечески, а по-ангельски, был зрелищем ангелам и людям. Когда же, приняв иноческий образ на Афоне, был первым в церковном стоянии, первым в послушании, первым в бодрствовании, первым в посте, тогда был удивлением естеству нашему. И за это такую получил он от Бога благодать, что Бог сравнил его, как равного по подвигам и по славе, с древними преподобными, с Антонием Великим, Пахомием, Иларионом и прочими, по сказанному: «Он сравнял его в славе со святыми и возвеличил его делами на страх врагам, его словом прекращал чудесное знамение, прославил его пред лицом царей». Такой своей богоугодной жизнью преподобный Антоний стал столь угодным Пресвятой Богородице, что она взяла его с горы Афонской и даровала в поучение и пример иноческой жизни русским инокам, так что сбылось над ним пророческое слово: «Сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное». Зерцалом был преподобный отец Антоний, непорочным зерцалом подвигов для Бога. Как смотрящие в зеркало украшают себя, так и преподобные отцы Печерские, взирая на житие первоначальника своего Антония, украшали житие и нравы свои, ибо он с молоду обучил их бояться Бога и воздерживаться от всякого греха. Был он и живым примером, потому что чему научал других, то сперва старался явить сам на деле, во всем показывая в себе образец добрых дел, как говорит апостол. Скажите сами, братья, чьей помощью и наставлением обрели у Бога столь великую славу прочие чудотворцы печерские, если не помощью и наставлением преподобного отца нашего Антония, ибо все поучились от совершенства его? Чьим попечением и помощью печерская обитель похваляется и чтится по всей Руси, если не попечением и помощью преподобного отца нашего Антония Печерского, по изречению «слава детей, родителей их»? Историки повествуют, что в древности на одном корабле были полотна с разными рисунками с изображениями битв. Пришел туда один афинянин и смотрел пристально на изображение битвы, бывшей некогда между Лакедемоном и афинянами. Обернувшись, он увидел лакедемонянина, ходящего по этому помещению, которому указал пальцем на изображение и сказал: «Посмотри, как сильны афиняне». Лакедемонянин же кратко ответил: «Сильны только на полотне». Мало ли людей есть, братья, в миру, которые украшают дома различными картинами и изображениями прадедов, дедов и родителей своих, и, смотря так, хвалят их: «Святой то был человек». А кто-нибудь ответит им: «Святой, но на изображении, то есть на словах, а не на самом деле, так же, как афинская крепость и мужество, изображенное на полотне». Приблизимся же и мы к преподобному отцу нашему Антонию Печерскому. Запечатлеем в уме богоугодное его житие, вспоминая, как боролся он с миром, с телом и дьяволом. С миром через отвержение его, с телом через умерщвление, с дьяволом через пост и молитву. И, видя победу его, исповедуем, что на самом деле явилась крепость и сила его. Что привлекло тебя, преподобный отче Антоний, к таким подвигам? Христос, слава вечная! Я сораспялся Христу, говорит он с божественным апостолом, чтоб жить для Бога. В истории повествуется, как Кир, царь персидский, следующим ухищрением возбуждал граждан кратным подвигам. Он велел идти им в лес и там трудиться над рубкой дров, а на другой день устроил им хорошее, как подобает царям, угощение. Затем, собрав всех их, он спросил: какой день, по-вашему, лучше, вчерашний или нынешний, и повторение которого дня хотите вы? Они все ответили: нынешнего, потому что он был днем радости и наслаждения, а вчерашний — днем труда и усталости. Кир же сказал им: если вы хотите навсегда иметь такой день, то нужно вам немного потрудиться и побороть врага. Одолевши его, вы будете почивать в богатстве и наслаждении. Поистину мудра эта уловка Кира, и труд нужен, чтобы обладать радостью и счастьем. И сам Христос, желая поселить нас с собой на небесах и напоить обилием дома своего, предлагает не другой какой способ, как труд, говоря: «Куплю дейте, донде же прииду». Если бы вы спросили здесь, братья, каково житие наше, нужно бы отвечать, что вчерашний день исполнен трудов и скорбей, как сказано: «Тысяча лет пред очами твоими, Господи, что день вчерашний истекший». Как Кир, царь персидский, не сразу почтил пиром своих подданных, но после труда их, так и Христос после трудов наших обещает нам пир, которым, несомненно, насладится всякий, подвязающийся в трудах, по неложному слову Христову: «Как завещал мне Отец царство, я завещаю вам пить и есть на трапезе моей в царстве и моем». Поэтому, если мы хотим, братья, принять динарий небесной славы, должны мы прежде потрудиться за него. И еще, хотим ли мы наследовать богатство наших духовных врагов, веселиться там, откуда они не спали, и наслаждаться вечного пира на трапезе Христовой? Должно прежде победить нам страсти и похоти плотские, ибо Христос сказал: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел со отцем моим на престоле его». Знал это хорошо преподобный отец наш Антоний Печерский, когда, придя со святой горы, предался труду копания пещеры, не желая взять даром динарий вечной славы, пока трудолюбиво не претерпел за него, в уверенности, что воздаст Господь праведным мзду за труды их. Копая пещеры, он подвязался в том намерении, чтобы в надежде воспринять мзду, равную с апостолом Павлом, похвалиться пред Господом: «Господи, больше всех сих я потрудился». А не иное он дело избрал в труд, как копание пещеры, потому что помнил слова, сказанные иноком преподобным Иоанном Лествичником: «Пусть удаляемся мы в страны смиреннейшие, малославные и далекие от всякой мирской отрады». А какие места могут быть смиреннейшие для иноческого жития, малославнейшими и более далекими от мирской отрады, как не пещеры? Какое может быть веселье или отрада там, где предстоит уму понять о смерти и никогда не отходит от мысли ответ грешному естеству нашему: «Земля ты, и пойдешь в землю». И преподобный отец наш Антоний, чтобы удобнее соблюсти молчание, смирение, благоговение и наставить прочих тем же добродетелям, первый явился вдохновителем копания пещер и жизни в них. Тут явственно показал он совершенное свое отречение от мира, когда поселился в земле, чтобы не видели его. Тут он изобразил разом житие Марфы и Марии, одной подвязаясь в копании пещер, другой упражняясь в богомыслии и всегдашней молитве. Он был наставником преподобному отцу нашему Феодосию и прочим преподобным в труде копания пещер и жития в них, и знал, что находящимся во тьме явится божественный свет благодати и укрепит их в подвигах. Смотря на пещеры, где упокоилось столько преподобных, всякий скажет, что царские дворцы, хоромы вельмож, украшенные разной лепотой и роскошью, пред пещерами преподобных отец наших Антония и Феодосия, вертепы и хлевы. О, святые пещеры, как назвать вас? Несомненно, назовем вас небом. Потому, о святые пещеры, вы небо, что как небесную твердь украшают солнце, луна и звезды, так и вас украшают преподобные отцы наши Антоний и Феодосий с прочими преподобными. Из них кто как солнце, кто как луна, а кто как звезды. Но что называю вас небом? вы много прекраснее небес, потому что на светилах небесных случается быть тьме, как сказано в Евангелии, солнце померкнет, и луна не даст света своего. На ваших же светилах никогда не было тьмы, но и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Солнце же ваше — это преподобный Антоний, потому что как солнце объединяет и соразмеряет течение планет и примиряет противные стихии, так и святой отец наш Антоний соединил братью воедино союзом любви. Как планеты, совершающие течение на Печерском небе, так что у всех у них было одно сердце и душа, как и во дни апостолов по Писанию, у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Но здесь, может быть, братья, кто-нибудь спросит, почему возлюбил преподобный отец наш Антоний жить в пещерах, и в чем тут тайна? На это можно ответить. Во-первых, гробы приличны мертвецам, как сказано Давидом, гробы их, жилища их, в роды род. Святой Антоний, умерший однажды для мира, всегда умирал умерщвлением плоти, так что мог сказать с божественным апостолом: «Я каждый день умираю», и потому любил он жить в пещерном гробе. Кроме того, в Писании преподобный отец наш Антоний прочел, что Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле. А ведь в горах много находят сокровищ, бывает в них и золото. А что иное есть Спаситель Христос, как не золото, глава его золото и руки его золото? И так, как отложив все мирское, святой Антоний обнищал ради Христа, то, чтоб обогатиться, копал пещеры и искал Христа как сокровище, скрытого в поле, и золото, находящегося в недрах гор, побуждаемый к тому словами Христа: «Ищите и найдете». Пещеры — убежище для боящихся. В древесные каменные расселины укрываются птицы, голуби и горлицы, боящиеся орла и ястреба. И так говорит невесте Дух Святой: «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса». И зайцы, заслышав лай собак, укрываются в каменных пещерах, как говорит псалмопевец: «Каменные утесы — убежище зайцам». И Соломон вещает в притчах: «Горные мыши — народ слабый, но ставят домы свои на скале». Так и преподобный отец наш Антоний Печерский, чтоб сохранить себя от гордыни, которая является царицей грехов, как орел царь птицам, от любостяжания, которое похищает и присваивает себе чужое, от нечистоты и всякого невоздержания плотского, страстей, которые уподобляются псам, устремился в пещеры, как в надежное и тихое место, о чем в древности предвозвестил Бог через пророка Исаию: «В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселины гор». И так, что Исаия показал в пророчестве, то преподобный Антоний на деле, избирая себе пещеры убежищем от всех грехов. Пещеры — суть жилища тех, чья жизнь многоплодна, ибо в каменных пещерах и расселенных дерев пчелы собирают мед, птицы вьют гнезда, как говорит пророк: «Даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая на земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым и по расселенным скал». Кем же был святой отец наш Антоний Печерский, как не пчелой или не птицей? Пчелой он был по трудам смирения, чистоты и благодати, птицей он был по легкости к нестяжанию. Множество добродетелей его были ему перья, скор был полет его к милостыне, и высоко парил он в поучении богомыслий. И потому подобало ему жить в пещерах во исполнении добродетелей пчелы и птицы, образ которых он носил на себе. Между птицами некоторые превосходят других полетом, так что скрываются с глаз людских, достигая парением облаков, и первая из таких птиц — орел. И преподобный отец наш Антоний Печерский множеством добродетелей и богоугодным житием вознесся на такую высоту, что во время подвижнической жизни своей не виден был человеческим очам, и теперь по смерти его не могут быть видны святые его мощи. Скрывались при жизни от глаз человеческих, и по смерти подобает им быть скрытыми от нас. Откуда же знаем мы, братья, когда приближаемся ко гробу святого отца нашего Антония, о честных мощах его? От знамения огня, который некогда изошел от его гроба, о чем и расскажем. Святой Афанасий пишет о святом Антонии Великом, что он имел такую благодать от Бога, что лицо его светилось, как солнце. И когда ему однажды пришлось стоять между множеством братьев, то все, кто стоял далеко, ни почему так не узнавали святого Антония, как по свету, исходящему от лица его. Такую благодать имел преподобный отец наш Антоний Печерский, как равный в подвигах преподобному отцу Антонию Великому. Сам Бог явился ему и свидетельствовал: «Антоний, ты обрел благодать предо мной», о чем и пишется в житии. Потому если нельзя нам видеть его святых мощей, то по светлому огню, исшедшему некогда из гроба его, познали мы, что это наш преподобный отец Антоний. Это знамение, отличающее Антония Печерского среди столь великого множества бесчисленных преподобных, удостоверяет нас, отдаленных долгими годами от жизни преподобного, что именно там находились сокровенные честные мощи святого Антония, и может он сказать со псалмопевцем: «Это покой мой навеки». Напоследок же укажем еще причину, по которой преподобный отец наш Антоний возлюбил жизнь в пещерах. Воины, приступая к крепкому и неодолимому городу, чтобы взять его, сперва обыкновенно устремляются на ворота, разбивают их разными орудиями и так одолевают. Если же в этом будет неудача, тогда делают подкоп и берут город. А какой же город столь крепок и неодолим, как небо? Святой Иоанн Богослов видел небо, и было у него 12 ворот, и на них 12 ангелов. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. А число стен и оснований также 12, по сказанному святым Иоанном Богословом. Стена города имеет 12 оснований. О Боже наш! Сколь многие хотят достигнуть того небесного города, ударяя в ворота различными орудиями воинских подвигов своих, то есть биением в грудь свою, поклонами и метаниями, по сказанному «стучите, и отворят вам», зная твердо, что Царство Небесное берется силой, и употребляющие усилия восхищают его. Как добрый воин Христов, желая обладать им городом, преподобный отец наш Антоний старался взять небесный город, не только ударяя себя в грудь и творя метания и поклоны, и ими как бы орудиями небесного воинствования ударяя в ворота города, но и подкопом. Он стал копать пещеры, как бы ведя настоящий подкоп к небесному городу, и не вотще трудился, так что исполнилось над ним слово Господне, сказанное пророком: «Избранные мои не будут трудиться напрасно». Господь свидетельствует, что мало людей, стремящихся к небу таким подкопом, и Он говорит через божественного Матфея: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». О Господи, мало в другом месте, но здесь пещеры. Обитель полна таких людей, которые идут узкими вратами и тесным путем, подкопом и жизнью в пещерах, стремятся к жизни вечной. Иные по смерти бывают забыты в мире, а преподобный отец наш Антоний Печерский трудами и подвигами, подъятыми в этих святых пещерах, исходатайствовал себе вечную память по всей русской земле, по сказанному Давидом: «В вечной памяти будет праведник». И если прекратятся летописцы, не будет народов, то самые пещеры, в которых до смерти подвязался святой Антоний, будут гласить, что он был преподобен во всех делах своих. О преподобном отце нашем Антонии, видя в нем сочетание тех иноческих добродетелей, которые в прочих находятся обыкновенно в неравных степенях, воскликнем по псалму: Славим тебя, Отче, потому что ты дивно устроен. Если бы кто забыл твои подвиги и труды, то забудь его десница его, прильпни язык его к гортани его. Если же кто не захотел бы славить тебя, то эти святые пещеры, эта святая обитель, возвестят все хвалы твои, всюду возглашая: таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Удивляясь столь великим подвигам и добродетелям твоим, и желая явственнее восхвалить праведность твою во всех делах, обращаемся к добродетели чистоты, которая есть сестра ангелов, одоление страстей, царица добродетелей и держава всех благ. От юности своей среди других добродетелей иноческих прилежал он и этой добродетели, зная, что чистота уподобляет человека не только ангелам, но и самому Богу, как говорит святой Василий. Нечто великое и прекрасное есть девственная чистота, уподобляющая человека нетленному Богу, так что он являет в себе подобие Божие, как в чистейшем зеркале, исходящее от самого Бога и благодати Его, как благоприятное сияние. Знал достоинство чистоты преподобный Ефрем, говоря на похвалу ей такие слова: «О чистота, обуздание очей, ведущее все тело от тьмы в свет! О чистота, смирение тела, порабощающее его и быстро стремящееся к небесному! О чистота, любящая мать и жилище ангелов, сделавшая людей достойными славословить с ангелами! Чистота, колесница небесная, возводящая на высоту того, кто стяжал тебя!» Некогда Соломон вопрошал: «Кто может сказать: я очистил мое сердце, или я чист от греха моего?» На этот вопрос, не обинуясь, может отвечать преподобный отец наш Антоний: «Я чист сердцем». Как же не было стяжать чистого сердца тому, кто от юности своей принес чистоту жизни как жертву Богу, говоря псаломски: «На тебе утверждался от утробы». Как было не соблюсти чистого сердца тому, кто был ангелом во плоти и может сказать вслед за апостолом: «Как ангела Божия приняли вы меня»? На небе 9 чинов ангельских, и следует спросить нам, которому из них подобен был преподобный отец наш Антоний Печерский: ангелом низших чинов или высших чинов? По послушанию подобен был ангелам низших чинов. По любви к Богу и прочим совершенствам иноческим подобен был серафимам, так что святая Печерская обитель может пророчески воскликнуть в похвалу его: «Прилетел ко мне один из серафимов, в руке его горящий уголь». То есть пришел ко мне как бы один из серафимов с небес, со святой горы из лика иночествующих, святой Антоний, и дела его благие горели, как уголь, составленный из любви. Серафимы превосходят саном и славой все чины ангельские на небе. Святой же отец наш Антоний, богоугодным и чистым житием, превосходит всех преподобных той святой обители. Кто из них был столь преподобен? Один превосходил прочих чистотой, кто нестяжанием, кто смирением, кто послушанием, кто рукоделием, кто безмолвием или постом или молитвой. А святой отец наш Антоний был преподобен во всех делах своих, и потому подобен он серафимам. Был некогда Исаия во исступлении и увидел серафимов, стоящих пред Богом, восседающим на престоле. Они закрывали лица двумя крылами, ноги двумя крылами, а двумя крылами летали. «Что значит эта тайна?» — рассуждает божественный Златоуст. «Закрывали лица свои, чтоб оказать великую честь Богу, потому что не могли быстрозоркими своими очами созерцать столь великий свет, исходящий от лица его. Ноги закрывали по стыдливости, чтобы никто не смотрел на несовершенную их любовь и движение сердечное, знаменуемое ногами. Летали же двумя крылами, чтобы показать себя готовыми и скорыми ко всякому повелению Господню. Но находим и еще толкование этих слов и причину. Серафимы делают то, как бы чудясь, что Сын Божий смирится на земле и понесет крест. Поэтому, уподобляясь Господу своему, каждый стоял пред ним, как распятый, потому что крылья у главы были склонены, так же и крылья у ног, а у рамен распростерты. Об этом-то и говорит Исаия. Двумя крылами закрывали лица свои, двумя ноги, а двумя летали. Итак, если б кто внимательно рассмотрел положение их, то нашел бы, что они знаменовали собой крест. То, что Исаия видел тогда у престола Божия на небе, тому подобие видим мы во святой Печерской обители. Наши двое святых серафимов, Антоний и Феодосий, подражая тем небесным серафимам и предстоя всегда на молитве как престолу Божию, его распятию, и казались распятыми, закрывали лица свои, скрываясь от мира в пещеры, ноги, умерщвляя страсти свои и самих себя, двумя крылами летали, когда в подвигах своих воздевали к высоте руки свои, как распростертые крылья. И как те небесные серафимы у небесного престола, так и наши земные у Господнего креста всегда изображали из себя крест по слову святого апостола. Чтоб жить для Бога, мы сораспялись Христу. Оставив в стороне святого Феодосия и обративши слово наше к святому Антонию, спросим, откуда явился у нас этот серафим? Святой Иоанн Богослов свидетельствует, с востока видих много ангел, восходящий от востока солнца. Добрым предзнаменованием, братья, тому, что святая сия обитель будет всегда неотторжимо держаться восточного пастыря, служит то, что первого строителя своего получила она с востока. Небо наполнено чинами ангельскими, по слову пророка, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Нескудна и святая обитель Печерская, которая имеет столько ангелов, сколько преподобных. Божественный Златоуст написал: «Плохо будет городу, в котором нет святого», и говорил, что в запустении придет такой город. Город, в котором нет праведника, или где был праведник, да забыли его, приходит в запустение. Кто же не ублажит тебя, святая обитель Печерская, видя, что не только украшена ты святыми, но на святых Божиих и основана? Твое основание на горах святых. Богогласный евангелист Матфей обещает, что здание, основанное человеком на камне, не падет ни от дождя, ни от рек, ни от ветра. Пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камени. Как же мы не будем дерзновенно обещать святой Печерской обители, что не только телесные, но и душевные враги не смогут повредить ей, потому что основана она на мощах святых Божиих мучеников? Еврейский историк Филон говорит: «Когда я вижу в доме или в городе каком-нибудь святого и благого мужа, ублажаю я и дом тот, и город». Если же такая похвала относится к дому или городу, в котором один только преподобный, какой похвалы достойна святая Печерская обитель, в которой не один, а бесчисленное множество преподобных? Воистину называем ее блаженной. Как неблаженна она, когда непрестанно молятся о ней преподобный отец наш Антоний по обещанию своему: «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». или как не услышит Бог молитвы ходатайствующего о ней святого Антония, которого он сам послал от святой горы и воздвигнул на основание монастырю, и так свидетельствует о нем через Исаию: «Я воздвиг его к правде и уравняю все пути его, он построит город мой». Бог ясно показал при основании небесиподобной святой Печерской церкви, что приятны ему молитвы преподобного Антония, когда по молению его низвел росу и огонь с неба на место святой Печерской церкви, как о том подробнее описано в житии его. Какая же в том была тайна? Если рассмотрим некоторые свойства росы и огня, узнаем причину. Как от росы земля наполняется влагой, так и от святой обители Печерской русская земля напоилась учением святым. Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его превысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. Так и святая обитель Печерская, подавшая из себя начало иноческой жизни другим обителям, облекла их в труд, в подвиги, в праведность, как в зеленые листья. И как роса есть родительница для маргаритов и рождает их в пучине морской, так и Бог через ту росу свидетельствовал, что святая обитель Печерская будет родительницей преподобных, которых она, как драгоценные маргариты, родила в пещерах, как в недрах морских, по сказанному Исаии. Рождался ли народ в один день? Как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Но так как Бог показал также и огнем по молитвам преподобного то же место святой Печерской церкви, в этом видим такую причину. Огонь, по словам святого Дионисия, находится невидимо во всех вещах, если не действием, то силой. Посему Бог показал тем, что преподобные Печерские, которые будут жить на том месте, будут пребывать со всеми, если не телом, то духом и любовью, по слову апостола: «Хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами». И как пламень огненный влечет в высоту всякую вещь, которую он охватил, так и Бог свидетельствовал тем, что преподобные привлекут от земных вещей к небесным, живущих на месте том, предлагая им всегда слова апостола: «Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Наконец, огонь знаменует гнев и ярость Божию, а роса знаменует слезы на молитве, как говорит Моисей: «Польется, как роса, речь моя». И Бог показал, что как вода тушит палящий огонь, так и слезные молитвы преподобных угасят ярость гнева Божия, как говорит псалмопевец: «Взывают праведники, и Господь слышит их». Потому-то и было отмечено по молитвам преподобного Антония место для основания святой Печерской церкви росой и огнем. Зная, братья, великую любовь преподобного отца нашего Антония ко святой обители, ублажая его, похвалим его словами, которыми некогда Маковей восхвалил Еремию: «Это братолюбец, который много молится о народе и святой горе». Иные при основании храмов размеряют место веревками, а преподобный отец наш Антоний Печерский, получив указание о месте, размерил землю, назначенную для храма Богородицы, золотым поясом, который дан был ему на это Симоном, сыном Африкана, князя Варяжского, о чем подробно пишется в житии его. Здесь следует, братья, спросить, отчего не веревкой, но поясом было размерено место для создания храма Пресвятой Богородицы. Нужно бы спросить, что значит тайна эта тебя, преподобный отец наш Антоний, так как ты сам сделал это измерение. Но так как ты скрыл это молчанием, как хранитель безмолвия, зная, что и за то будет хвалить тебя Печерская обитель, как сказано в Псалтире, хваление его в церкви преподобных, мы по нашему разуму думаем, что причина этому такая. Пояс есть знамение славы, как вещает Сирах, припоясал его поясом славы. Преподобный отец наш Антоний показал, что Бог прославит эту святую обитель более других русских обителей, поэтому и размерил ее поясом, говоря с пророком Иеремией: «Как пояс лежит близко к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, чтобы они были моим народом и моей славой». Кроме того, пояс знаменует мученичество, о котором сам Христос сказал святому Петру: «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда же состаришься, другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Преподобный отец наш Антоний размерил поясом это место в знамении того, что в нем родятся мученики, умерщвляющие самих себя по слову: «Тебе ради умерщвляемые есть мы весь день», и потому размерил не веревкой, а поясом. Или, наконец, предсказывал тем, что от того святого места, как из училища мученичества, выйдут припоясанные страдальцы Христовы, о которых пророчествовал Исаия: «Будет припоясанием чресл его правда». Не без причины и не напрасно преподобный отец наш Антоний вместе с золотым поясом, которым размерил место Святой Печерской Церкви, принял по повелению Божию от Симона и золотой венец, чтобы повесить над жертвенником. Но указывал он тем, что Святая Церковь и живущие при ней должны были стать золотым венцом Христовым, как говорит Исаия: «И будешь венцом славы в руке Господней». То же вещает и сам Христос через апостола каждому из преподобных: «Возлюбленные и вожделенные братья мои, радость и венец мой». И для того получил он венец, чтобы возвестить, что здесь будут жить люди такой жизни, что в них будет пребывать Бог по слову пророка: «Вы мне будете царством священников». Венцом предзнаменовал, что как цари выделяются пред всеми царским венцом своим, так и святая Печерская обитель превзойдет, как царица, другие обители славой и богатством добродетелей. Многие дочери приобрели богатство, а ты преуспеешь и вознесешься над всеми. И как венец золотой бывает богат драгоценными каменьями, так и обители Печерской предстояло богатство добродетелей, как сказал Сирах: «Сам, стоя при угле алтаря, и окрест его — венец братий». Наконец, пояс знаменует добродетели и благостыню, как говорит апостол: «Станьте, припоясав чресла ваши истиной», а венец изображает награду за подвиги. Святой Антоний еще во время основания той церкви, желая привлечь учеников своих и тех, которые будут после них к добродетелям и подвигам, в знамении воздаяния за добродетели получил венец и повесил его, сделав над ним надпись: «Не увенчивается, если незаконно будет подвязаться». Но так как и пояс, и венец были золотые, это было знаком, что все эти подвиги будут совершаться ради любви к Богу, который изображает золото по слову Господню: «Советую тебе купить золото, расплавленное огнем, чтобы тебе обогатиться». А под огнем истолкователи разумеют любовь. Кто, братья, живя во святой Печерской обители, не возрадуется тому, что она называется чудотворной не только от преподобных, но и от основания своего, сопровождавшегося чудесами? Кто не возвеселится, видя в ней такого предстоятеля и заступника, всегда молящего о том, чтобы не были мы лишены венца славы, прообразом которого был венец, дарованный во время основания той святой церкви? И мы радуемся, преподобный отче наш Антоний, и празднуем Твою память, хвалим Тебя, как дети Отца, как ученики Учителя, как овцы пастыря и наставника. И в воспоминание Тебе, сплетши Тебе венец из Твоих же добродетелей, украшая Тебя им, взываем. Радуйся, носящий небесное имя, всегда мыслящий не о земном, но о небесном. Радуйся, зерцало воздержание, смирение, послушание и безмолвие. Радуйся, пример чистоты и целомудрия. Радуйся, вольный мученик. Радуйся, совершенный постник. Радуйся, пророк. Радуйся, врач душ и телес наших. Радуйся, изгоняющий бесов. Радуйся, Серафим, принесший сюда с горы Афонской в устах, как клещами, горящий уголь подвигов иноческих. Радуйся, ангел, принесший в Русь со святой горы начало ангельского жития. Радуйся, солнце, воссиявшее нам от востока, от святой горы на горах Киевских и до вечера собравшее на подвиги множество иночествующих по слову Давида, восходит солнце, и они собираются. Радуйся, Вертоградарь, украсивший преподобными, как цветами, это жилище Божие. Радуйся, принявший благословение от святой горы, чтоб умножилось в Руси потомство Твое, как звезды небесные и песок на берегу морском. Радуйся, второй Авраам, вменивший себя за землю и пепел, и потому неисходно живший в земле. Радуйся, что из Тебя, как из корня, во святой обители Печерской вырос плод славы и богатства преподобных. Радуйся, второй Гедеон, как он в знамение победы над Мадианитами свел молитвами своими росу на руно, так и ты в знамение основания церкви своими молитвами низвел росу с неба на землю. Радуйся, второй Илия, как он свел с неба огонь для истребления слуг царя Охозии, так и ты свел огонь с неба для очищения места для церкви Богоматери. Радуйся, получивший извещение от Пресвятой Богородицы об отходе твоем от земли к небу. Радуйся, столб крепости пред лицом врага, на котором утверждена святая Печерская обитель. Радуйся, похвала наша! Радуйся, единственное прибежище наше по Боге и Пресвятой Богородице и теплое заступление наше! Радуйся, испустивший некогда пламенец святого Твоего гроба в знамении любви Твоей к живущим в Твоей святой обители. Радуйся, молитвами Твоими даровавший Иоанну Многострадальному победу на страсти плотские и одоление на блудного беса. Радуйся, измеривший золотым поясом храм Богоматери, от которой Ты получил пояс бессмертия. Радуйся, получивший венец для украшения церкви Печерской, а потом принявший на главу свою неувядаемый венец на небе. Украсив тебя, преподобный отче наш Антоний, этим венцом радости, славы и чести, смиренно припадая к раке мощей твоих честных, молим тебя прилежно, поминай нас, отче наш, почитающих память твою. Кто ведь так предстательствует о нас пред Богом, как Ты, породивший нас Духом? Знаем мы, преподобный отче наш Антоний, что Твоими молитвами и благословением, когда жил Ты здесь, не погиб ни один из учеников Твоих, но все, как победители страстей, увенчаны на небе венцом. А мы, хотя настолько же далеки от подвигов и прежних учеников Твоих, как небо от земли, но чего не достигаем мы трудами, в том помогай Ты нам молитвами Своими, чтоб нам, представши на страшном суде с древними учениками Твоими, услышать от Тебя глас хвалы: «Вот я и дети мои, которых дал мне Господь». Тогда ученики Твои, преподобный отец наш Антоний, имели от Тебя великие благодеяния, кто власть над духов темных, кто силу на умерщвление похотей плотских, кто дар исцелений. И мы наслаждаемся теперь великими Твоими благодеяниями. Чьи молитвы делают то, что мы пребываем без вреда, между тем, как люди многим лучше нас в эти лютые времена умерли различными смертями, от голода, от бедствий, от меча в плену? Это Твои молитвы над нами. И в знак благодарности за Твои благодеяния мы над гробом Твоим пишем те слова, которые написал некогда Аристотель учителю своему Платону, воздвигая ему алтарь. Тот, которого поистине все должны величать и славить. Как же мы не будем славить Тебя, преподобный Отче наш, когда славят Тебя сами небеса по слову псалма, да торжествуют святые во славе? Как не величать Тебя, возвеличившего во всем людей Твоих и прославившего их, и нигде никогда не презревшего их при Твоем предстоянии престолу Божию? Преподобный Отец наш Антоний, Ты знаешь немощи наши. Не можем мы как хвалить, величать, так и достойно наследовать Тебе. Если бы и хотели мы усердно и достойно славить Тебя, то труды и подвиги Твои превосходят наш разум. Если бы хотели явиться наследниками Тебе по жизни, нет в нас той крепости. Потому молим Тебя, молись о нас, Владыке и Богу нашему, чтоб вразумил Он нас, и чтоб мы могли славить, величать и достойными явиться Тебе наследниками. Христос — наша сила, Бог и Господь. Потому, преподая усердно краки честных мощей Твоих, молим Тебя, молись о том, чтоб подал нам силу и крепость на врагов души нашей, удаляющих нас всегда от путей преподобных учеников Твоих, силу против похотей плотских, силу на умерщвление всех страстей, чтоб явиться нам победителями их и воспринять в день страшного суда Твоими молитвами победный венец с древними учениками Твоими от победителя врагов, Христа, Сына Божия, и получить вместе с ними в Царствии Божием наследие славы во Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Православная Церковь празднует память преподобного Антония Печерского 10 июля по юлианскому календарю.